Глава 36. Симпатичные офисные парни. Люси. «Ого! Просто с ума сойти!» — пробормотала я себе под нос. Я была просто в шоке. Офис стал совершенно неузнаваем. Что-то толкнуло меня в ногу. Я посмотрела вниз и увидела рядом с собой маленького тощего терьера, который вилял хвостом, глядя на меня снизу вверх. Он был очень похож на Бенджи. «Люси?» Я оторвала взгляд от настоящей собаки в кабинете Феликса и посмотрела на Табиту. Она улыбалась, что было немного непривычно. Я слабо улыбнулась ей в ответ. А она подскочила ко мне. Да, именно подскочила. Это тоже выглядело необычно. Табита ведь не из тех, кто так ярко проявляет эмоции. «Ты пришла!» «Ну да, я...» Закончить мне не удалось, потому что она обняла меня так крепко, что у меня перехватило дыхание. «Что, черт возьми, здесь происходит?» «Так здорово снова тебя видеть!» — сказала Табита, раскачивая меня из стороны в сторону. Мне потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от шока и обнять ее в ответ. Когда она, наконец, отстранилась, то положила обе руки мне на плечи, удерживая меня рядом с собой, и внимательно посмотрела мне в лицо. «Ты выглядишь потрясающе!» От неожиданной похвалы по моим щекам разлился румянец, и я прикусила губу. «Феликс знает, что ты здесь?» «Нет, я...» Я почувствовала, что краснею еще сильнее, потому что начала понимать, насколько мой план безумен. Я хотела сделать ему сюрприз. Меньше всего, вероятно, Феликсу хотелось, чтобы в течение рабочего дня ему наносили неожиданные визиты. Когда я еще работала здесь, он трудился, не покладая рук, сплошные совещания, даже без перерыва на обед. Этот человек был трудоголиком. Я содрогнулась, вспомнив, как он разозлился из-за того, что его прервали во время переговоров о поместье Фрамлингем. Тогда я принесла ему праздничный торт. Как я могла забыть об этом? Глупо считать, что ему понравится такой сюрприз. Феликс не любил неожиданностей. Недавно я позволила себе расслабиться в его компании, но понимала, Феликс из Литл Букингема разительно отличался от Феликса, железной рукой управляющего в Лондоне большой компанией. Этот Феликс не был добрым, милым, забавным и сексуальным. Ну ладно, сексуальным он, конечно, всегда был, по-другому просто не получалось. Но на этом сходство заканчивалось. «О, Боже!» — прошептала я. «Думаю, это было ошибкой». Я попыталась отстраниться от Табиты, но она только крепче сжала мои плечи и нахмурилась, глядя на меня сверху вниз. «Нет, нет, даже не вздумай снова исчезнуть», — сказала она, отпуская мои плечи и беря меня под руку, чтобы провести дальше в офис. «С каких это пор мы с Табитой ходим под ручку? У него сейчас встреча, но я тебе пока все здесь покажу. Ты не узнаешь наш офис». Собака у наших ног гавкнула, и Табита рассмеялась. Я удивленно подняла брови. Я могла бы по пальцам пересчитать, сколько раз слышала смех этой женщины. Она наклонилась, чтобы погладить пса, который тут же перевернулся на спину, подставляя под ласки брюшко. Почесав мохнатый животик, Табита еще больше удивила меня, когда взяла этот тощий комочек шерсти на руки. Чтобы было ясно, эта собака не из тех, кто не линяет, и прежде безупречный пиджак делового костюма теперь весь был покрыт шерстью кремового цвета. Пес лизнул Табиту в лицо, и она хихикнула. «Люси, знакомься, это Пипин», сказала она, и я автоматически подняла руку, чтобы почесать милую мордочку терьера. Услышав его имя, я невольно улыбнулась. «Это наш новый офисный пес». «Офисный пес?» — удивилась я. Табита посмотрела на меня. «Ну да, это же была твоя идея, правда?» Я открыла было рот, чтобы ответить, но способность говорить покинула меня, когда я вспомнила совет, который действительно дала несколько месяцев назад. Я отвела взгляд от Пипина и Табиты и осмотрелась вокруг. Повсюду растения, столы завалены личными вещами, стены выкрашены в теплые тона, красивая навороченная кофемашина занимает почетное место в центре. Рядом с ней яркие, удобные на вид диваны и кресла в стиле фанк. Табита опустила Пипина на пол, и он потрусил к большой пушистой собачьей лежанке рядом с диванами. «А где же стены?» — пробормотала я, разглядывая дальний конец офиса. Вместо стен и тяжелых дубовых дверей в кабинетах партнеров теперь были установлены стеклянные перегородки от пола до потолка. Свет проникал в общее пространство, которое больше не казалось мрачным, темным и серым. «О, их Феликс убрал первыми, когда начал все менять», — сказала Табита, беря меня за руки и увлекая дальше. «После того, что с тобой случилось...» Я притихла, и она резко замолчала. «О, Люси, прости меня, милая. Я не хотела вот так просто это вывалить на тебя. Я...» Она опять замолчала. Когда я посмотрела на Табиту, то была потрясена, увидев в ее глазах слезы. «Я так сожалею о том, что произошло!» Теперь она говорила прерывистым шепотом, совсем ей не свойственным. Это было неправильно. «Эй, послушай!» — твердо сказала я. «Ты ни в чем не виновата, а я в полном порядке, честно!» «Я должна была заявить на Уилла», сказала Табита все тем же надломленным голосом. «Если бы я знала, что он поступит так же и с тобой, и с другими, я бы так и сделала, но я просто... Мне нужна эта работа. А я не думала, что кто-нибудь мне поверит». «Это только его вина, Табита», — сказала я. «Его поведение, его ответственность». Я сжала ее руку. «Послушай, мне жаль, что он и до тебя добрался. Я тоже не догадывалась об этом. Теперь я понимаю, Уилл и неправильная обстановка в офисе были причиной того, что ты...» Я заколебалась, не зная, как сформулировать следующую фразу. «Была неуравновешенной стервой?» — сказала Табита с улыбкой, на которую мне как-то удалось ответить. К счастью, она уже не говорила дрожащим голосом, и слезы у нее на глазах тоже высохли. Я кашлянула и отвела взгляд. Я не так хотела выразиться. Просто... Да ладно, все в порядке», — сказала Табита. «Мне из надежного источника сообщили, что я вела себя как стерва. Да я, в принципе, согласна». «Да-да, слово на букву «С». Мы обе обернулись и увидели приближающихся Лотти и Вики. На лице Лотти сияла широкая улыбка, а Вики, как всегда, пронзительно и пристально смотрела перед собой. «Спасибо, Лотс!» Табита состроила гримаску, закатив глаза. «Всегда обращайтесь, если хотите услышать правду», — сказала Лотти. «Привет, незнакомка!» — улыбнулась она мне, обнимая. Объятия явно входили в новый рабочий протокол. «Мы скучали по тебе». Лотти отстранилась и оглядела меня с головы до ног. «Выглядишь бомбически!» Я снова покраснела. «Феликс одержим идеей покупать мне вязаное платье». Улыбка Лотти стала еще шире. «Ну и правильно!» «Ты вернулась!» — просто сказала Вики. Она не обняла меня, но это и не удивительно. Протокол или нет, но подобное для Вики уже слишком. «Да», — ответила я нерешительно. «Просто заскочила поздороваться». «Я была не права и действовала на основе недостоверной информации, когда мы в последний раз виделись», — продолжила Вики. Теперь, когда я внимательнее ее разглядела, то заметила у нее на лице признаки того, что она находилась в сильном стрессе. Ее челюсти были плотно сжаты, а лицо выглядело бледным. «Случившееся неправильно. Я очень ошиблась. Приношу тебе свои искренние и глубокие извинения. Если бы я знала, что ты придешь сегодня, то подготовила бы их в письменном виде». Я покачала головой. «Вики, все в порядке, тебе не нужно...» «Это не так», — отрезала она, шокировав меня нехарактерным проявлением эмоций. «Тебя оскорбили!» Вики на мгновение закрыла глаза. Когда она открыла их, в ее взгляде читалась искренняя боль. «Я была не права, а я никогда не ошибаюсь!» «Вики, я...» «Я ошиблась только один раз, единственный раз, когда ситуация была по-настоящему важной, когда речь шла не о том, чтобы просто заработать больше денег, а о чувствах человека, которому причинили боль. Именно в этот раз я ошиблась». «Ладно, Вики, но теперь это уже в прошлом, и мы все совершаем ошибки. Только не я. Только не до этого случая». «Ну же, Викс», — мягко сказала Лотти. «Мы уже говорили об этом. Тебе нужно дать себе передышку, да? Может быть, теперь, увидевшись с Люси, ты сможешь это отпустить?» Тут меня охватило чувство вины за то, что я так надолго пропала и не отвечала на сообщения. Вики явно представляла себе худшее. «Прости, что не пришла раньше, Вики», — сказала я. «Но, честно, у меня все хорошо. Я просто сочиняла, а это обычно затягивает, и я забываю обо всем. Но, конечно, я должна была дать тебе знать, что со мной все в порядке». Глаза Вики расширились. «Ты не обязана была сообщать мне о чем-либо. Ответственность в этой ситуации полностью на мне». «Викс, но ты не можешь», — вмешалась была Лотти, но Вики перебила ее. «Ответственность лежала на мне. Я руководитель, и я должна была понять, что происходит. Следовало настоять, чтобы на Уилла обращали особое внимание после его поведения с тобой на той вечеринке». Она понизила голос. «Мне трудно понимать людей. Это проблема». Лотти вздохнула. «У тебя получается лучше, чем ты думаешь, Викс». «Только потому, что ты мне помогаешь», — ответила Вики. «И ты пыталась мне все объяснить, но я тебя не слушала. Непростительно. А теперь, если вы меня извините, мне нужно провести расчеты для сегодняшней встречи. Цифры я понимаю». Она повернулась на каблуках и зашагала прочь от нас, держа спину прямо, а плечи ровно. Лотти снова вздохнула. «Она тяжело это восприняла. Думаешь, что ко времени твоего ухода для тебя уже будет распечатано 5-страничное официальное извинение. Господи, бедная Вики. Но она же совершенно ни в чем не виновата. Вики к себе очень требовательна. К тому же она совсем не привыкла ошибаться. Она даже похудела», — заметила я, и Лотти кивнула. «У Викс проблема с эмоциями. Когда она расстроена, она не может выразить свои чувства, поэтому они проявляются физически. Отказ от еды — один из сигналов, по которым я определяю, что она огорчена. У нее проблемы с некоторыми видами пищи и...» Лотти замолчала и прикусила губу. «Прости, я говорю слишком много. Это не мои проблемы, чтобы делиться ими. А для Викс доверие очень важно». «Трудности со сном тоже никуда не делись?» — спросила Табита, и Лотти кивнула. «Честно говоря, я уже не знаю, что мне делать, чтобы вывести ее из этого состояния. Вики никогда раньше не было так плохо. Возможно, теперь, когда она увидела, что с тобой все в порядке, станет получше». «Надеюсь, что так», — сказала я, наблюдая за Вики через стекло ее кабинета. Она печатала в бешеном темпе. На лице у нее было выражение крайней сосредоточенности. «Может, твой брат нас опять навестит?» «Майки?» Мои глаза округлились. Лотти усмехнулась. «Майки был здесь?» «О, да», — вставила Табита. «Твой горячий братец ворвался сюда и задал нам всем жару. Это было довольно зрелищно». Я застонала. «О, нет, болван заботливый». «Не думаю, что хоть кто-нибудь считает этого человека болваном», — улыбнулась Лотти. «И на Вики он произвел неизгладимое впечатление». «Правда?» «Я уже несколько раз застукала ее за просмотром его сайта. Там есть фотография Майка рядом с инструментами и массивным столом, который он сделал на заказ, да? На прошлой неделе Вики смотрела на нее полчаса, не отрываясь. Я подумала, что у нее инсульт случился. Вики запала на моего брата? Мне пришлось подавить смешок. Вики и Майки. Полные противоположности. Последним человеком, рядом с которым я могла бы представить себе Вики, был мой брат. Грубоватый, вечно небритый, не дурак выпить, всегда во фланелевых рубашках. Я никогда не видела Вики даже в джинсах. Лотти пожала плечами. Понимаю, выглядит странно. Но с тех пор, как Вики узнала о том, что с тобой случилось, она выглядела спокойно только тогда, когда смотрела на фотографию твоего брата. Я никогда не видела, чтобы она себя так вела. Ты не поверишь, сколько парней пытаются залезть к ней в трусики, а она отмахивается от них, как от мух. Но с другой стороны, все они сладенькие офисные мальчики. А может, ей нужен настоящий мужчина, такой как Майк? Хотя, Люси, я знаю, тебе нравятся симпатичные офисные парни. Лотти подмигнула мне, и я застенчиво улыбнулась в ответ. «Хватит о парнях», — сказала Табита, беря под руку Лотти и меня, и потащила нас обеих дальше по коридору. «Давай, я покажу тебе все, Люси. Смотри, стены конференц-зала тоже теперь нет. Феликс хочет сделать обстановку у нас более дружелюбной. Нужно быть открытыми, делиться идеями. И это работает. Теперь мы гораздо больше общаемся, все сплотились. А прибыль в результате растет. Просто безумие». Мы завернули за угол, и тут я увидела его. Феликс сидел в центре стола в конференц-зале и вел заседание. Все внимание было сосредоточено на нем и на том, что он хотел сказать. Но когда Феликс оторвался от ноутбука и открыл рот, чтобы заговорить, его взгляд встретился с моим. И он замолчал на полуслове. На его лице промелькнуло удивление, а потом его озарила широкая очаровательная улыбка. Все по-прежнему смотрели на Феликса. Одни нахмурились в замешательстве из-за его молчания, другие обернулись, чтобы тоже посмотреть в мою сторону. Я застыла, как кролик перед удавом, когда Феликс поднялся с места.